задумавшийся, продолжал молчать. Король, сидевший, мрачно опустив голову, вдруг почувствовал, что щекочущий лучик надежды коснулся его ноздрей. «Кролики», — наконец сказал задумавшийся, — «я вам предлагаю разрешить главную нашу задачу — перестать бояться удавов. А что будет дальше, я могу только предполагать». «Видите ли, он может только предполагать», — воскликнула королева и, гневно разорвав листик капусты, отшвырнула его от себя. Стремящиеся одобрительно загудели, стараясь запомнить, куда упали обрывки капустного листа. «А еще корчит учителя жизни», — воскликнул кролик по прозвищу Находчивый. Он это воскликнул, дождавшись тишины, чтобы выделить свой голос. Никого так не раздражал задумавшийся, как Находчивого, потому что в юности они дружили и довольно часто влюблялись в одну и ту же крольчиху. Находчивый был уверен, что он мог бы сделать не меньше блестящих открытий, чем задумавшийся, если бы не стремился быть допущенным. Поглощенный философией собственного существования, он никак не находил времени заняться существованием всех кроликов. «Ему хорошо», — говаривал он своим знакомым, когда речь заходила о задумавшемся. «Он-то не стремится быть допущенным». «А кто тебе мешает не стремиться?» — спрашивали знакомые в таких случаях. «Ты лучше спроси, кто мне помогает», — отвечал им на это Находчивый, раздумывая, как бы попригляднее попасться на глаза королю. Между тем задумавшийся продолжал. «Кролики, — говорил он, — если мы будем стремиться с самого начала увидеть самый конец, мы никогда не сдвинемся с места. Важно сделать первый шаг, и важно быть уверенным, что он правильный. «Ну, хоть что-нибудь, — кричали кролики, — скажи, что ты думаешь насчет фасоли, гороха и капусты?» «Я думаю, — сказал задумавшийся, — когда отпадет ужасная несправедливость удавов по отношению к нам, мы должны подумать и о нашей несправедливости по отношению к огородам туземцев». Завыли недовольные кролики, а король покачал головой, дескать, «больше слушайте его, он вам устроит счастливую жизнь». «Дело не в том, чтобы отменять эти прекрасные продукты, — сказал задумавшийся, — а в том, чтобы научиться самим выращивать их». Завыли кролики хором, «как неинтересно! А как мы будем обрабатывать землю?» «Не знаю», — сказал задумавшийся. «Может, мы договоримся с кротами, может, еще что?» Завыли кролики еще скучнее. «А если кроты не согласятся, значит, прощай, фасоль, горох, капуста». И тут от имени рядовых кроликов выступил простой, уважаемый всеми кролик. «Послушай, задумавшийся», — сказал он, — «мы все тебя любим, ты наш парень, думаешь о нас, и это хорошо, но чего-то ты не додумал. Вот я, например, каждый день хожу в лес, в пампасы, к туземцам на огороды заглядываю. Каждый день я могу встретиться с удавом, но могу и не встретиться. Позавчера, например, не встретился, вчера тоже, и сегодня, слава богу, как видишь, жив-здоров. Что же получается? На огородах туземцев я могу бывать каждый день, а удав меня может проглотить далеко не каждый день. Выходит, пока я в выигрыше, выходит, ты чего-то не додумал, да, задумавшийся. Вот пойди на свой зеленый холмик и придумай такое, чтобы и удавы нас не трогали, и чтобы, как говорится, Бог Троицей не обидел».